Вот вы кое-чему и научились, Браун. Пока. Да, его нельзя трогать. Да. Его нельзя трогать в интересах общественного порядка. Такого еще не случалось. Значит, я должен арестовать Мэка. Смит, ступайте на Оксфорд-стрит, 21, к Сьюки Тодри. О, шеф. Арестуйте Мэка и доставьте его в тюрьму Олд-Бейли. Я тем временем переоденусь. В такой день я должен быть в парадном мундире. Слушаюсь, сэр. О, Мэк, ничего не вышло. Пятница. 5:00 утра. Мэки нож предан вторично. Теперь его повесят. Двое констеблей перед камерой смертников, а за решеткой маячит Мэки нож. Ведите его сюда. Когда колокола позвонят в третий раз, это будет ровно в 6. Он должен быть уже повешен. Срочно все приготовить. Уже 15 минут улицы Ньюгейта для того запружены людьми, что пробиться вообще невозможно. Странно, неужели народ уже знает? Если так пойдет дальше, через 15 минут об этом будет знать весь Лондон. И тогда люди, собравшиеся приветствовать королеву, хлынут сюда, а королева проедет по пустым улицам. Вот, поэтому мешкать нечего. Если мы управимся к 6, то к 7 люди еще поспеют на шествие. Марш! Есть, сэр. Смит! Который час? Вы что, ослепли, Мэки нож? 6:04. Смит, это я, Браун, не пугайтесь. Он там... Вы хотите его видеть? Нет. Сделайте все сами. Смит, ничего не бойтесь. Я не хочу вас подкупать. Я все знаю. Если бы даже решил вас подкупить, вам пришлось бы в лучшем случае удрать за границу. Да-да, в лучшем случае. Для этого вас надо обеспечить на всю жизнь. 1000 фунтов, не так ли? Нет, спокойно. Ничего не отвечайте. Выйдите и подумайте хорошенько. Я не бью на чувства, нет. Жизнь коротка, а денег мало. Я вообще не знаю, удастся ли мне найти хоть что-нибудь. Впускайте ко мне всех, кто пожелает войти. Вздор, господин Мэкхи! Надежды нет, я вижу, я погиб. Но где же выход? Выход должен быть. Смешно и думать, я надежно влип. Кому смешно, а я желаю жить. Пусть это глупо, но я жить хочу любой ценою, если что-то ценно. Скажите, что, и я уже плачу. Моя душа бессмертна и нетленна. Я не уверен в этом совершенно. Что делать? Делать что? Я жить хочу. Вы куда, ребятки? Мы должны поговорить с капитаном. 25:00. Я вижу, вы не торопитесь. В конце концов, нам пришлось... В конце концов, меня повесят, идиот. Короче, сколько вы можете взять из вашего личного хранилища? Сию же минуту немедленно. Из нашего хранилища в 5 утра? Неужели действительно дошло до этого? 400 фунтов идет. А с нами что будет? Да кого весят, вас или меня? А то был у Сьюки Тодри вместо того, чтобы смыться. Заткнись, скоро буду лежать в другом месте. 6:30. Ну ладно, пора дело делать, Мэтью. Тихо. Надо соглашаться. Тихо, Смит. Ну что? Вам принеси деньги? Господин Браун прислал спросить, что вам подать на завтрак. Оставьте меня в покое, спаржу! Кричать на себя я никому не позволю! Мэтью, я не на тебя, я не кричу, Мэтью. Ты что, дашь меня повесить? Конечно, не дашь я повесить, кто об этом говорит? Джекоб, но это все наши деньги, 400 фунтов. Это действительно все наши деньги? 5:38. Ну давай живей, Мэтью! Если только сумеем пробиться. Не пройти и не проехать из-за этого сброда. Пошли. Мэтью, Джекоб, если вас здесь не будет 5:55, вы меня больше не увидите. Они уже ушли, ну как дела? Смит, 400 фунтов. Ну, господин Мехи. Мало. Но неужели мир настолько глуп, не понимает выгоды простой? Судите сами, сколько стоит труп и сколько людям может дать живой. Я пригожусь еще, я жить хочу. Вот голова, вот золотые руки. Кому угодно, но не палачу. Могу религии, могу науки, могу закону оказать услуги. Что делать? Делать что? Я жить хочу. Я не могу вас к нему пустить! Ваш номер 16-й! Ваша очередь еще не подошла. При чем тут номер 16? Я его жена. Я должна с ним поговорить. Ну хорошо, не больше 5 минут. Что значит 5 минут? Глупости! Это же нельзя. Раз-два. Это же прощание навеки. В таких случаях муж и жена должны многое сказать друг другу. Ну, где же он? Разве вы его не видите? Ах да, благодарю вас. Полли. Да, Майки. Я здесь. Да, конечно. Как ты себя чувствуешь? Ты очень раскис. Это ведь так тяжело. Полли. Да. А что с тобой будет? Что ты вообще собираешься делать? Ах, это пустяки. Наша фирма работает превосходно. Мэки, ты очень нервничаешь. Кто, собственно, был твой отец? Ты мне многого еще не рассказал. Не понимаю, что с тобой? Ты всегда был вполне здоровым человеком. Полли. Да. Ты можешь вытащить меня отсюда? Да, конечно. Нужны деньги. Деньги ушли в Саутгемптон. И у тебя ничего нет? Нет. Здесь ничего нет. Но знаешь, Мэг, я могу, например, поговорить с кем-нибудь. Я могу даже обратиться к самой королеве. Ну, что? Как? Ну что, господин Мэгхит, вы собрали 1000 фунтов? Прощай, Мэг. Пусть тебе будет хорошо. Не забывай меня. Смит! Спаржа сварилась? Так точно. Очень хорошо, что вы отложили завтрак до моего прихода. Войдем к нему вместе со столиком. Пусть видит, как мы к нему относимся. Hello, Мэг. Вот спаржа. Поешь немного. Пожалуйста, расчет, Браун. Не трудитесь, найдутся другие люди, чтобы оказать мне последние почести. Ах, Мэг. Если вы не возражаете, я пока поем. В конце концов, это мой последний завтрак. Приятного аппетита. Что? Не смотри на меня так, Мэг. Твой взгляд наводит на меня ужас. Ты пытаешь меня раскаленным железом. Ну ладно, расчет, Браун, и никаких сантиментов. Ну вот счет, я его взял нарочно с собой. Вы пришли сюда, чтобы здесь получить ваши денежки. Ну, ты же знаешь, что это не так. Ну, ладно, расчет, Браун. И, пожалуйста, расчет по всем статьям. Жизнь сделала меня недоверчивым. Вы это можете понять лучше, чем кто-либо другой. Ну, расчет. Когда ты со мной так разговариваешь, я ни о чем не могу. Ну, ладно, расчет и никаких сантиментов. Ну, хорошо. Вот. Вот. Расчет за последние полгода. Во-первых, деньги, полученные тобой за поимку убийц, которых изловили благодаря тебе или твоим людям, в общей сложности ты получил... Я получил от правительства 120 фунтов. Что здесь такое? Ну, там, в общей сложности ты... Я получил 120 фунтов. Четвертая часть, как мы договаривались, причитается вам. Значит, вам причитается 30 фунтов. Ну, может, мы не будем тратить последние минуты мало? На подсчет? Нет. Опять мало. Нет, мы же договорились, да? Нет, Мишка, вы мне верите или вы мне не верите? Хорошо, нет, Мак. Нет, Мишка, я вам верил, ну? Так, ну 120 что? Фунтов, четвертая часть причитается вам. Значит, вам причитается 3, да, еще за доверское дело. 8 фунтов. 8 фунтов? Как опять это 8? Мало. Ты как смотри, это 8 фунтов? Все время Мак. Мало. 8 фунтов, значит, вам причитается 38 фунтов, все. По балансу последнего полугодия, я пунктуальный человек, вам причитается 38 фунтов, все свободно. О, Мэг, всю жизнь я тебя... На всю жизнь. Горна. 3 года в Индии, 5 лет в Лондоне, и вот благодарность. О, когда нападают на меня, нападают на мою я честь. Я тебя врежу сейчас, Смит. Смит, начинайте. Прости меня, Мэг. Сейчас вас еще можно спасти. Через минуту будет поздно. Вы собрали деньги? Да, Смит. Если ребята вернутся. Их не видно. Значит, все кончено. Дженни Малиной. Мэг, мы все в Дрюри-Лейн просто возмущены. Но ни одна из нас не пошла на коронацию, Мэг. Все хотят видеть тебя. Волей судьбы, господин Мэгхит, вы стали моим зятем, не познакомившись со мной. Обстоятельства, при которых мы впервые увиделись, чрезвычайно прискорбно. Раньше вы носили черные лайковые перчатки. У вас была трость на балдашником слоновой кости и шрам на шее. Теперь у вас остался только шрам, наименее ценный из ваших примет. Ах, милейший господин Мэгхит, кто бы ты мог представить себе 2 недели назад, когда мы с вами танцевали в отеле «Каракатица»? Жестока судьба человеческая. Полли и Люси, не покидайте вашего мужа в его последний час. Мы не сумели пробиться из этой лжи. Мы так бежали, что я боялся, как бы Джекоба удар не хватил. Если вы нам верите. Да. Верите? Да. Я же говорил, что он нас поймет. Мы все передаем вам привет. Самый сердечный. И с этим-то человеком я сражался плечом к плечу. Торчат, как на показ. А у Мэгги нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэгги, Мэгги, Мэгги, Мэгги нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэгги, Мэгги, Мэгги, Мэгги пятен нет. Он пьет виски, любит женщин и культурный разговор. А джентльмены, говорит он, кто не пойман, тот не вор. Крик не слышен, плач излишен, пуля в спину. Будь здоров. Фирма Мэгхит марку держит. больше дела, сограждане, меньше слов. Я прощаюсь с вами. Благодарю вас за то, что пришли. Многие из вас мне были очень близки. Меня очень огорчает, что Дженни меня выдала. Впрочем, это лишнее доказательство того, что мир остается прежним. Все в порядке, как ведется у порядочных господ. А мистер Мэкки деньги тратит, а Мэкки достает. Дорогутся люди, а выйти в люди, кто сорвется, тех не жаль. А вот правдивое предание, трехрошовое, морально, ну, это было в наше время, это было, как не жаль. А вот правдивое предание, содержащее мораль. Почтеннейшая публика, внимание! Пришла уже пора кончать спектакль. На эшафоте Мэг его повесят. Но пусть хотя бы в опере случится, что право перед милостью смириться. И потому благой конец ула. Сюда примчится вестник короля. По случаю коронации королева велела немедленно освободить Кэптена Мэкхита. Одновременно он получает звание потомственного дворянина. Замок Мармарель и пожизненную ренту в 10 000 фунтов. Присутствующим здесь новобрачным королева шлет королевский привет. И наилучшее пожелание. Как хорошо и легко жилось бы на свете, если бы всегда появлялись королевские вестники. Но когда побитые дают сдачи, королевские вестники появляются чрезвычайно редко. Поэтому останемся на местах и споем хорал беднейших из бедных. Терпимей будьте злу.